Вставайте и сияйте. Утро. Солнечный свет – это естественный способ привести тело в режим бодрствования и включить его 24-часовой график, который помогает быть свежее и энергичнее по утрам, благодаря тому, что вы лучше спите ночью. Исследователи сходятся во мнении, что чем больше мы находимся под естественным освещением днем, тем бодрее и тем меньше вы будете подвержены стрессу и депрессии. Это происходит благодаря здоровому повышению уровня кортизола и гормонов хорошего самочувствия, серотонина и дофамина, а также укрепляющему иммунитет витамину D. Считается, что нахождение под солнцем в течение дня также имеет защитный эффект от искусственного света в вечернее время. Это потому, что когда ваше тело устанавливает дневной базовый уровень по-настоящему яркого солнечного света, более тусклое свечение лампочек и экранов не будет иметь такого же стимулирующего эффекта. Но это не значит, что вы можете пройти мимо наших советов из следующего раздела «Приглушите свет вечером». Светлое время в нужное время. Одной из самых распространенных проблем со сном, который Нил хотел решить в Каспер, было искусственное освещение. Он хотел ввести искусственный свет в среду обитания людей менее проблемным и даже полезным способом. Он и его команда поняли, что если бы можно было запрограммировать некий свет на постепенное разгорание утром вместо будильника, тело естественным образом выходило бы из состояния покоя и поддерживало бы нужный ритм. Эти лампы не заменяют естественный свет, но они пригодятся, если вы спите в темной спальне. В число продуктов, которые нам нравятся, входят будильник Toto Bay Sunrise, ночник Casper Chloe, ламп-будильник от Philips. Лучшее снотворное – провести время на солнце. В течение часа после пробуждения постарайтесь выйти на естественный свет. Откройте шторы или занавески, чтобы залить спальню солнцем, насколько это возможно. Или еще лучше – выйдите на улицу на 30-45 минут. Вы даже можете совместить это с утренней тренировкой, чтобы получить дополнительный заряд энергии в соответствии с предпочитаемым ритмом вашего тела. Не переживайте, если сейчас пасмурно, вы все равно сможете получить пользу от утреннего света, потому что солнечные лучи проникают сквозь облака. Затем в течение дня старайтесь как можно больше быть под солнечным светом. Идеальный вариант – 2 часа естественного солнечного света каждый день, даже если вы просто сидите у окна или быстро прогуливаетесь по кварталу. Это может показаться обременительным, но помните, что если вы работаете в помещении весь день, ваше тело не получает правильных сигналов о том, что и когда ему нужно делать. Координация с солнцем гарантирует, что вы сохраните ритм, в который так стараетесь попасть.